Глава 7. Молодое поколение собралось в маленькой Сережиной комнатке, в которую Степан Федорович ухитрился втиснуть пианино, привезенное со Сталгресса. Шел шутливый разговор о том, на кого кто похож и кто не похож. Худой, бледнолицый, темноглазый Сережа походил на мать. От матери были у него черные волосы и смуглая кожа, нервные движения и быстрый, робкий и дерзкий взгляд темных больших глаз. Толя, высокий и плечистый, с широким лицом и широким носом, то и дело поправлявший перед зеркалом светло-соломенные волосы, вынул из кармана гимнастерки фотографию, на которой он был снят рядом с сестрой Надей, худенькой девочкой с длинными тонкими косичками, жившей сейчас с родителями в казанской эвакуации. И все рассмеялись, настолько были не похожи брат и сестра. А Вера, высокая, румяная, с маленьким прямым носиком, не имела никакого сходства с двоюродными братьями и двоюродной сестрой. Только живыми и сердитыми карими глазами она походила на свою молодую тетку Женю. Такое совершенное несходство внешности среди составлявших одну семью происходило особенно резко в поколении, рожденном после революции, когда браки между людьми заключались независимо от любых различий, и любовь соединяла людей совершенно разных по общественному положению, по крови, нации, языку и происхождению. Внутренние различия между людьми, естественно, тоже были велики, характеры обогащались необычными соединениями. Утром Толя вместе с попутчиком лейтенантом Ковалевым сходили в штаб округа. Ковалев узнал, что его дивизия по-прежнему стоит в резерве где-то между Камышиным и Саратовым. Толя тоже имел предписание явиться в одну из резервных дивизий. Молодые лейтенанты решили остаться в Сталинграде на лишние сутки. «Войны на нас хватит», — рассудительно сказал Ковалев, — «не опоздаем». Было условлено не выходить на улицу, чтобы не попасться комендантскому патрулю. Всю трудную дорогу до Сталинграда Ковалев помогал Толе. У него имелся котелок, а у Толи котелок украли в день выхода из школы. Ковалев заранее знал, на какой станции будет кипяток, на каких протпунктах по аттестату дают копченого рыбца и баранью колбасу, а на каких лишь гороховый и пшенный концентрат. В батраках он раздобыл фляжку самогона, и они распили ее с Толей. Ковалев рассказал ему о своей любви к девушке-землячке, на которой он женится, как только кончится война. Он рассказывал ему о войне то сокровенное, что не найдешь в уставах и книгах, и что нужно и важно только тем людям, которые воюют, не имея много вероятий дожить до конца войны, а не тем, кто после войны хочет узнать, какова она была. Дружеское расположение фронтового лейтенанта льстило Толе. В поезде он старался казаться бывалым парнем, а когда речь заходила о девушках, с утомленной усмешкой говорил: «Да, брат, всяко бывает». Сейчас Толе хотелось поболтать как никогда с Сережей и Верой. Но он почему-то стыдился их перед Ковалевым, почему сам не мог понять. Уйди, Ковалев, он бы заговорил о том, о чем всегда говорил с двоюродными братом и сестрой. Минутами Ковалев тяготил Толю, и ему становилось стыдно от того, что возникало такое чувство к верному дорожному товарищу. Вся жизнь его была связана с миром, где жил Сережа, Вера и бабушка, но встреча с близкими людьми казалась сейчас случайной и мимолетной. В мире военной службы, где были лейтенанты, политруки, старшины и ефрейторы, треугольники, кубики, шпалы и ромбы, продовольственные аттестаты и проездные литеры, ему суждено было отныне жить. В этом мире встретились ему новые люди, новые друзья и новые недруги. В этом мире все было по-новому. Толя не сказал Ковалеву, что он хотел поступить на физико-математический факультет и собирался произвести переворот в естественных науках. Он не рассказывал Ковалеву о том, что незадолго до войны начал конструировать телевизор. По внешности Толя был плечистый, рослый, тяжеловес называли его в семье, а душа у него оказалась робкая и деликатная. Разговор не вязался. Ковалев выстукивал на пианино одним пальцем: «Любимый город может спать спокойно». «А это кто?» — зевая, спросил он и указал на портрет, висевший над пианино. «Это я», — сказала Вера. «Тетя Женя рисовала». «Не похоже», — сказал Ковалев. Главную неловкость вносил Сережа. Он смотрел на гостей насмешливыми, наблюдающими глазами, хотя ему полагалось бы, как всякому нормальному отроку, восхищаться военными, да еще таким, как Ковалев, с двумя медалями за отвагу, со шрамом на виске. Он не расспрашивал о военной школе, и это обижало Толю. Ему обязательно хотелось рассказать о старшине, о стрельбе на полигоне, о том, как ребята ухитрялись без увольнительной записки ходить в кино. Вера, знаменитая в семье тем, что могла смеяться без всякого повода, просто от того, что смех был постоянно в ней самой, сегодня была неразговорчива и угрюма. Она присматривалась к гостю, а Сережа точно нарочно затевал самые неподходящие разговоры, со злорадной прозорливостью находил особенно бестактные слова. — Вера, а ты что молчишь? — раздраженно спросил Толя. — Я не молчу. — Ее ранил Амур, — сказал Сережа. — Дурак, — ответила Вера. — Факт, сразу покраснела, — сказал Ковалев и плутовски подмигнул Вере. — Точно влюблена. В майора, верно? Теперь девушки говорят, нам лейтенанты на нервы действуют. — А мне лейтенанты не действуют на нервы, — сказала Вера и посмотрела Ковалеву в глаза. — Во, значит, в лейтенанта, — сказал Ковалев и немного расстроился, так как лейтенанту всегда неприятно видеть девушку, отдавшую сердце другому лейтенанту. — Знаете что, — сказал он, — давайте выпьем по 100 грамм, раз такое дело, у меня в фляжке есть. — Давайте, — внезапно оживился Сережа, — давайте, обязательно. Вера сперва стала отказываться, но выпила лихо и закусила солдатским сухариком, добытым из зеленого мешка. — Вы будете настоящая фронтовая подруга, — сказал Ковалев. И Вера стала смеяться, как маленькая, морща нос, притопывая ногой и тряся русой гривой волос. Сережа сразу захмелел. Сперва пустился в критику военных действий, а потом стал читать стихи. Толя искоса поглядывал на Ковалева, не смеется ли он над семейством, где взрослый малый, размахивая руками, читает наизусть Есенина. Но Ковалев слушал внимательно, стал похож на деревенского мальчика, потом вдруг раскрыл полевую сумку и сказал: «Стой, дай я спешу». Вера нахмурилась, задумалась и, погладив Толю по щеке, сказала: «Ой, Толя, Толенька, ничего ты не знаешь». Таким голосом точно ей было не 18 лет, а, по крайней мере, 58.